Никогда еще не приходилось так бегать. Нравы у вас в станице уж больно лютые. Стреляют в спину из автомата, как на стрельбище. Мужик строго взглянул на девушку. Лена, ступай в комнату. Нечего тебе это слушать. Бачья-ка сестричка милосердия нашлась. Девушка спокойно ответила. Дядь Володь, не ругайся. Как будто я за свою жизнь ничего такого не слышала. Она бросила взгляд на Турецкого и уселась на диван, накрытый потертым, но чистеньким покрывалом. Турецкий уже успел оглядеть комнату. Бедновато, но убрано и даже уютно. Мужик присматривался к Турецкому. Карабин он уже опустил и не держал неизвестного на мушке. Понял, что Турецкий не станет бросаться на него. «Шо, тебе дыхать больно?» Что-то похожее на сочувствие промелькнуло в его глазах. «Похоже, ребро», — поморщился Турецкий. «Да свадьба заживе!» «Кто в тебя стрелял?» — опять приступил к допросу Володя. Турецкий не успел ответить. За окном послышались мужские голоса, в дверь постучали. «До нас гости!» — ничуть не удивился Володя, будто принимать гостей за полночь для него было делом привычным. Турецкий напрягся, готовый вскочить, и уже лихорадочно обдумывал, куда ему бросаться. Володя открыл дверь и застыл в проеме, как монумент, всем видом давая понять, что таким гостям в доме не рады. Сержант и два милиционера, возбужденные от быстрого бега, окинули подозрительным взглядом хозяина. Один из них пытался заглянуть за его спину в освещенную комнату. «Здорово, Волохов. Что тебе надо?» Не очень любезно поинтересовался Володя у сержанта. «Мужик тут, через забор. Я козел не прыгал. Лет 40, высокий. Не бачил такого?» «Бачил», — хладнокровно ответил Володя. «Ну и где он?» — подался к хозяину сержант. «Утик», — махнул Володя рукой за дом. «Побежал через двор, як сумасшедший, и ходу. Я в окно дивився, бо собаки дуже гавкали. Думал... Кого там нечисто несет? А это бугай какой-то бежит доглядываться. А че ж ты его не задержал? А с якого перепуга я должен его задерживать? Я не мент, — холодно ответил Володя. Сержант хихикнул и шагнул вперед. Мы дом осмотрим. Может, он тут заховался, а ты и не заметил? Це вряд ли. «Ну шо ж, проходите, гости другие, якшо вам це так дуже надо», — с издевкой в голосе произнес он и картинно сделал приглашающий жест рукой. Володя зашел последним, прикрыв за собой дверь. Лена сидела на диване и штопала носки. «О, кто до нас пришел?» — сделала она удивленное лицо. «А если бы мы спали в это время, вы что, нас разбудили бы?» «Не факт», — усмехнулся сержант. — Да у вас же свет горел, як на праздник. Вот мы и зашли. Подумали, здесь гостям рады. Володя сел рядом с Леной. Под тяжестью его тела скрипнули диванные пружины. Он хмуро поглядывал на непрошенных гостей, которые распоряжались, как у себя дома. Сержант уже командовал своими подчиненными. — Ты на чердак, ты в подвал, а я комнаты проверю. Володя, слушая распоряжение, мрачно спросил. «Ты всех так шмонал? Или сразу до мене?» «Сразу», — нехорошо улыбаясь, признался сержант. «Ну тогда, доброй охоты». Он включил телевизор и стал смотреть какую-то веселую передачу. Сержант прошел все комнаты, заглядывая в каждую мельком, остановился возле телевизора старенького рекорда, щелкнул пальцем по экрану и насмешливо сказал: «Оце вещь! Як надумаешь продать, я возьму бабки в курятник, чтобы курям было веселее. Нестись тогда будут лучше». Володя ничего не ответил, продолжая смотреть передачу. На щеках у него заходили желваки. «Лен», — позвал девушку сержант, — «пойдем, покажешь свою комнату». Лена медленно встала и нерешительно посмотрела на Володю. «Седая, Лена», — не отрываясь от экрана, сказал Володя. «А якшо тебе, Волохов, нужно осмотреть ее комнату, то первая дверь налево».